О чем он говорит? Нужен сверхмаг в системе сдержек и противовесов? Хитрость сумасшедшего, подумал Фадж. Поначалу я отказывался делать какие-либо заключения относительно Альбуса Дамблдора, начал говорить Фадж. Но с течением времени его действия становились абсолютно бессмысленными, и наблюдаемое все сильнее отрывалось от декларируемых целей. Не знаю, Эрикху причина его упрямства, или его поведение, осознанный выбор. Результат один. Постепенно я понял, как и почему это случилось. Дело не только в том, что магически развитая цивилизация поставила перед человечеством более широкий спектр самовыражения, противоречивых возможностей, столкнула его с умственным и эмоциональным перенапряжением. Альбус Дамблдор был таким же психом, как и сам знаешь кто, только не таким буйным. В психиатрической литературе могла в 20 века описан определенный вид психоза, возникавший как результат успеха. Неуравновешенный индивид продвигается вперед к своей цели, преодолевая на своем пути многочисленные преграды. Он достигает цели, но тут же падает без сил. Подавленная неуверенность в себе выходит из-под контроля, и он осознает, что не знает, к чему стремится. Его энергия, которая до сих пор помогала ему бороться, оборачивается против него самого и уничтожает его, как личность. Когда темная магия окончательно будет объявлена вне закона, весь магический мир станет здоровее, не будет больше разницы между чистокровными и маглорожденными, и социальное неравенство будет снижено. Ты понимаешь, к чему я веду? Никакой сверхмаг не нужен. Мы переходим от отцовской модели общества к братской. Это называется свобода. Его собеседник медленно кивнул. Очень интересная точка зрения, каким-то отсутствующим тоном сказал он. Даже неохотно приняв мою идею за основу, продолжал Фадж, ты без труда поймешь все остальное. Циклические колебания в нашей финансовой системе происходят регулярно. Я сразу понял, что этот новый начальник отдела финансов, должно быть, подвержен приступам маниакальной депрессии каждые полтора месяца или просто страдает раздвоением личности. С одной стороны, он расточитель, скряга, с другой, но, скорее всего, справедлив первый диагноз. Почему департамент культуры переживает застой? Потому что его глава Ширма, всем руководит его заместитель Тординс, а тот явная жертва синдрома Диогена. Почему наступило оживление в отделе внеземных исследований в отделе тайн? Потому что Блэквард охвачен гипоманией. Глава отдела тайн с удивлением посмотрел на него. Но, да, я знаю, что у тебя и у некоторых твоих коллег есть определенное, хоть и искаженное, осознание различий между вашими личностями, но тем не менее полностью отсутствует представление о фундаментальном характере этих отклонений. Но давай продолжим. Как только я оценил ситуацию, я сразу понял, что делать дальше. Как разумный человек, способный ставить перед собой определенные реальные задачи, как человек, окруженный индивидами, ошибками и противоречивостью характеров, которыми легко было воспользоваться, я мог со временем достичь любой возможной цели. Тогда я уже состоял в аппарате управления. Через 3 биологических года под хроноворотом я оброс верными сторонниками и знаниями, и сразу же мое влияние резко возросло. Как в знаменитом афоризме Архимеда, я обрел точку опоры и мог теперь перевернуть мир. Я получил возможность издавать под любыми предлогами законы, действительной целью которых было ослабить невротизм большой массы людей, лишив их выбивающих из колеи соблазнов и введя более организованный и упорядоченный режим жизни. Я получил возможность, приноравливаясь к своим коллегам и полностью используя свою незаурядную работоспособность, более или менее держать мировые события в своих руках, по крайней мере, не допустить наступления худшего. Ни к чему нам война. Так и не знаю, почему все на нас взъелись. Но мне удалось мирно успокоить магический Китай, который, теоретически, мог выставить больше 1 000 000 магов, неслыханная цифра. В то же время я получил возможность развернуть свой 8-летний план, начать обучение с малого, а потом, по мере появления достаточного количества преподавателей и большего числа групп, как силовиков, так и сотрудников отдела тайн, так и в целом из нашего общества, которые составлялись из перспективных руководителей, тщательно отобранных по принципу относительной свободы от невротических тенденций. Но ведь возбужденно начал глава отдела тайн, вскакивая с кресла. «Что?» – быстро спросил Фадж. «Ничего», – угрюмо пробормотал визитер, усаживаясь на место. «Ну, вот почти и все», – заключил Фадж чуть более понуро, не считая одного второстепенного момента. «Я не мог себе позволить продвигаться вперед безоглядно, без какой-либо защиты. Слишком многое зависело от меня. Всегда существовала опасность оказаться смещенным в результате вспышки нездорового, но оттого не менее эффективного насилия со стороны собственных коллег, вышедших на мгновение из-под контроля. И только потому, что у меня не было другого выбора, я решился на этот опасный шаг. Я создал, он бросил беглый взгляд на незаметную щель в противоположной стене, свою собственную тайную полицию. А поскольку мне угрожали со всех сторон, и Орден Феникса, и бывший Аврорат, и пожиратели смерти, защищаться приходилось любыми средствами. Мерзкий прием, хотя и достиг цели. Я был бы счастлив увидеть конец всего этого. Как только все заработает как надо, я уйду со всех постов. Единственное, назову пару улиц своим именем, выдам себе орден Мерлина первой степени и сделаю статую себе в министерстве, но это простительное легкое тщеславие, компенсация за годы труда. Теперь ты понимаешь, почему я так поступил. Он вопросительно взглянул на кресло и был потрясен, обнаружив, что сей индивидуум посмеивается над ним, зажав в пальцах газообразный комок. Я как-то воздействовал слегка темной магией на экспериментальный омут памяти, и оттуда начала вытекать плазмоподобная масса, начали объяснять ему наивным тоном. Странное вещество, продолжал его гость, разряженная жидкость или газ, сохраняющий определенный объем. Сначала оно окутало весь пол, а потом покрыло и всю мебель. По сути, у меня получился переносной портативный омут памяти, который всегда со мной. Фадж откинулся на спинку стула и закрыл глаза. Он вдруг почувствовал себя немножко уставшим и попытался расслабиться. Он хотел, чтобы этот день скорее закончился. Фадж хорошо знал, не стоит расстраиваться из-за того, что с этим магом так и не удалось объясниться. В конце концов, он одержал главную победу. Он всегда подозревал, что его случайный друг был таким же безнадежным, как и многие остальные, но все же, не волнуйся, с кабинетом все будет в порядке, сказал он с безмерным добродушием. Твой преемник постарается избавиться от этого вещества. Теперь ты знаешь, почему я был вынужден заменить тебя. Вот в этом-то и все дело. Фадж вздрогнул от неожиданного рева. Посетитель вскочил со стула и быстро подошел к столу. Именно поэтому я и пришел к тебе. Мы все же друзья. Именно об этом я и хотел поговорить с тобой. Меня нельзя сместить таким образом. Ни меня, ни кого-либо другого. Это не сработает. Ты не сможешь этого сделать. Просто продолжай работать как министр магии, не меняя ничего глобального. Фадж быстро встал из-за стола. Он попытался доброжелательно улыбнуться и успокоиться, хотя это было нелегко. Он невероятно устал. «Да, дружище», — успокаивающе сказал он, — «если я не могу это сделать, значит, не могу. Но скажи мне почему. Давай сядем, обсудим это еще раз, и ты мне скажешь причину. Ведь главное правило, с безумцами не спорит. Да, я думаю, так будет лучше», — произнес тот тихо, но уверенно. «Я должен сказать тебе все, просто нет другого выхода. Хотя я надеялся, что не придется тебе все рассказывать. Но если ты остановишься, так будет лучше для тебя». Последняя фраза прозвучала с полувопросительной интонацией. Он подобострастно посмотрел на Фаджа. Последний кивнул головой, продолжая улыбаться. Тот снова вернулся на свое место и сел. «Итак», — наконец сказал он, нервно сжимая комочек, — «все началось с того времени, когда ты захотел стать министром магии. Ты всегда был необычным человеком, работоспособным, но с эффектом тоннельного зрения. Сосредотачиваясь на работе, ты мог не замечать второстепенных деталей. Но некто подумал, что это будет забавно, что это будет даже полезно». Он взглянул на Фаджа. «Ты действительно много сделал для общества, запомни это. Конечно, немного не то и другими методами, нежели ты наметил в начале», — добавил он, пристально рассматривая шарик. «Мы многое сделали, пока ты был министром. Магия как ресурс, что-то дает, что-то забирает. Экономические возможности общества, как и любые другие, ограничены, и нам показалось разумным использовать общие средства, например, выделяемые обществом на обеспечение безопасности, чтобы ожидаемое количество возможных жертв по всем видам опасности было бы минимальным. Конечно, до решения такой задачи очень далеко, и она не является нашей центральной парадигмой, но сама задача очень важна, ибо служит основой для сопоставления рисков от различных мероприятий в различных областях деятельности. Сама формулировка этой задачи отвергает часто используемый спекулятивный лозунг о неограниченной ценности человеческой жизни, но это не совсем так. Убиться можно и манящими чарами, или упав с метлы, да и маглы, к кричащие о бесценности человеческой жизни, продолжают использовать технику, подверженную отказам и являющуюся источником загрязнения или опасности, при этом они сами пришли к некоторым приемлемым решениям эволюционным путем. Мы сделали то же самое, как с техникой, группа специалистов, обнаружив еще неформализованную задачу, доверилась своей интуиции, подкрепив ее анализом существующего уровня качественных характеристик. Никто не застрахован от ошибок, но в результате происходит специфический естественный отбор, и слишком неправильно сконструированные механизмы и институты вымирают. Таким образом осуществляется формирование целесообразных норм, многих характеристик, субъективных мнений. Также мы учли не только сравнение с риском в разных ситуациях, но и закономерности общественного мнения, является ли риск добровольным или по принуждению. Риск собственной жизнью и свободой является атрибутом личной свободы, которая высоко ценится, а принуждение к подобному риску других людей есть покушение на личную свободу, принципиально оцениваемое негативно. Одна и та же группа, армия по призыву или добровольцы могут быть оценены обществом совершенно по-разному. Мы различно дифференцировали опасности для персонала и населения, изучили, какой риск люди считают приемлемым или неприемлемым. Также мы учли соображения относительно плотности риска. Одновременная гибель определенного числа людей в аварии или природной катастрофе оценивается очень остро, намного острее, чем гибель большего числа людей в результате нескольких меньших катастроф, которые произошли в рамках одной недели в разных местах и странах. При этом следует обратить внимание, что существует точка насыщения, с увеличением числа погибших недовольство возрастает нелинейно, каждый дополнительный погибший вызывает все меньше раздражения, такой вот эффект человеческого субъективизма. Примерно то же с эффектом суммирования катастроф по времени, если они происходят чаще определенного времени, наблюдается эффект суммирования общественного недовольства. Особенно нас заинтересовала точка перелома кривой вероятный риск, вероятная прибыль. Есть и еще одна сторона сопоставления. В принципе, все люди смертны, и даже в обычной жизни нельзя избежать некоторой вероятности случайной смерти. Бессмысленно вкладывать ресурсы в личную безопасность, когда людей можно спасать другим способом. С виду это похоже на общее благо, но это не совсем правильно. Что такое общее благо? Опять же, однозначно ответить на этот вопрос невозможно, потому что у блага нет официального символа веры. Это не католическая церковь с ее катехизисом. Общее благо – максимизация дохода человечества, суммарного, среднего, медианного. Максимизация продолжительности жизни – один бессмертный, сотня сверхдолгожителей, или прибавить всем немного времени жизни. Однако идеи, составляющие, на мой взгляд, суть общего блага, личные права и свободы, свобода слова, свобода исследования, свобода своим трудом чего-то добиться и этим чем-то распоряжаться, в концепции Гриндевальда не просматривались, и неважно, что он говорил, он не сумел соединить модерн со зверствами, как до него не сумели соединить модерн с архаикой Слизерин или ранний сам знаешь кто. Гриндевальд опирался не только на ложные исходные допущения, но и допустил ряд катастрофических ошибок в выполнении своей работы. Дело не в том, что он проиграл, его система была мертворожденная изначально, единство как шерсть. Она была полезна людям на заре их существования, когда они случайно натолкнулись на какие-то допустимые решения, и любое отклонение от нормы значило смерть. Но сейчас от единства нет пользы. Смысл не в том, чтобы всем идти в одну сторону, смысл в том, чтобы разрешить людям идти куда хотят, посмотреть, где выше прибыли и выживаемость, и тоже идти туда. А что вместо этого сделал Гриндевальд? Идеи всех, кто до этого строил общее благо, во многом выросли из антипросвещенческих идей, романтизма, романтической воинственности, веры в то, что прогресс без борьбы или насилия невозможен. Опять же, нет официального ответа на вопрос, является ли все это составной частью общего блага или не является, потому что общее благо не было закрытым клубом или организацией. Более того, Гриндевальд пошел силовыми путями. Намного целесообразнее вкладывать деньги не в войну, а в ученых, чтобы обеспечить качественное превосходство, в учителей, чтобы они научили людей новым достижениям или проверенным заклинаниям, во врачей, ведь чем дольше живет человек и чем меньше болеет, тем выше производительность труда. А чтобы люди не бежали из страны, сделать в ней жизнь лучше, чем у конкурентов, не отуплять население пропагандой, а действительно стать лучшим. Силовые структуры должны защищать блестящий уровень жизни, а не грабить тех, кто что-то делает. Идеи, которые ныне отстаиваются, разум, наука, гуманизм как уменьшение или отказ от бессмысленных жертв, прогресс, ни в каком смысле нельзя назвать ключевыми для того, что мы ранее видели. Романтизм представляет реальную угрозу прогрессу. Идеалисты профессионально непригодны для руководящих должностей в государстве. Важно понять, что сама идея прогресса не предполагает, что все без исключения должно становиться лучше для каждого, везде и всегда. Это, разумеется, желательно, но это было бы чудо, а не прогресс. Прогресс действительно сталкивается с определенными угрозами. Признавать прогресс не значит отрицать существование проблем. Признать его значит понять, чего мы достигли и чем мы рискуем. Искать способ решения проблем, и если непопулярные меры нужны, принимать ответственность за их применение, если другого выхода нет. Да, проблемы есть, но общая тенденция последнего времени состоит в том, что мир для магов в целом становится все лучше. Естественно, это происходит не везде, иначе это было бы чудо. Но это произошло у достаточного количества людей, при этом растет ожидаемая средняя и медианная продолжительность жизни, медианный доход и минимальный доход, уменьшилось число заключенных, улучшились условия содержания в тюрьме, знания стали более доступными и менее запретными, возникли новые рабочие места. Мы убедились, наше дело не бесплодно. Это не утопия, не романтизм, это действительно благо, хотя, откровенно говоря, оно не совсем всеобщее. Мы действительно достигли много чего в мире и в стране и с каждым шагом получаем плоды наших трудов. Соответственно, следует прилагать еще больше усилий, чтобы добиться нашего торжества там, где нам что-то угрожает. «Вы ведь меня понимаете?» – спросил Элисон. «Не совсем», – вырвалось у Фаджа. «Не противоречь ему, не противоречь», – настойчиво напоминал он сам себе. Элисон нервно кивнул. «Позвольте показать безобидный фокус с картами», — сказал гость. Фадж кивнул. Бесполочковой магией Маска создал колоду обычных игральных карт и положил их рубашкой на стол. «Выберите любую, господин министр, только мне не показывайте». Фадж ничего не опасался, но любой человек, который учился в Хогвартсе, точно знает, брать неизвестно что в руки глупо. Он достал палочку и левитировал третью слева карту так, чтобы она была видна только ему. «Семерка пик, ведь верно?» – спросили его. «Да, как угадали. Повезло, прорицание, легилименция, или быть может, ваша маска?» «Я смотрел на карту, вы через встроенную систему зрения увеличили изображение моих глаз и увидели в них отражение, а там семерка пик». «Они все семерки пик», – ответили ему, взмахнув рукой. Все карты перевернулись. И действительно, семерки пик. Фадж убрал палочкой ненужные карты. «К чему весь этот балаган?» – спросил он. «Объясню проще. Взять, например, регламенты, изданные тобой для работы невыразимцев или для библиотек Аврората или отдела магического правопорядка. Они почему-то очень быстро меняются по ходу дела. К примеру, твой запрет на определенную литературу, особенно на ритуалы о человеческом жертвоприношении и темную магию. Все были в шоке от него. Как искать преступников, если не знаешь сам, как выглядит запрещенное заклинание?» Над тобой смеялись, но постепенно, как я уже сказал, этот закон формально превратился в другой. Я лично инспектировал книжные полки и в отделе тайн, и в библиотеках силовиков, тихо и спокойно сказал Фадж, и никаких диких и страшных рисунков, вроде вывернутого наизнанку человека, которые раньше встречались на каждом шагу. Если книги нет, не значит, что ее уничтожили. Могли уничтожить просто библиотечную карточку. Более того, открывали ли вы книги или прослушивали их, посмотрели ли хоть одну, примирительно спросили Фаджа. 8 лет я был ужасно занят, ответил Фадж. Конечно, я читал официальные сообщения, касающиеся этих вопросов, иногда выборочно просматривал некоторые книги. Ну да, вся эта официальная процедура, согласился собеседник. Ребята сначала хотели шифровать или наложить иллюзию на обложку, а потом просто сменили переплеты и титульные листы. Големам всего-то и приходилось делать, что вставлять в одноцветные обложки книги с прежним содержанием. Контраст только сильнее радует взгляд. А тебе показали выборочные книги, в которых нет ничего опасного. Запомни, многие твои законы, как я уже сказал тебе, были полезны. Они избавляли нас от излишнего шума и от разного рода глупостей. Вся эта официальная процедура, застряло в голове Фаджа. А еще все эти карты выбор без выбора, безальтернативное голосование. Вероятно, его собеседник врет, или спятил. Ничего, он все проверит. Да, вновь слушал Фадж. А возьмем запрет предаваться разного рода темной магии, с длинной спецификацией по категориям. Он начал действовать вполне исправно, но с маленькой поправкой. Если вы действительно не хотите этого, она была чрезвычайно необходима, ты не понимаешь, его пальцы нервно играли шариком. Но главное, это свобода. Если кто-то может работать лучше другого, зачем ему это запрещать? Маг окажется производительнее не волшебника в силу своих возможностей. Если предоставить им равные возможности, например, пользоваться магией и распоряжаться результатами труда, маг будет жить лучше, чем не волшебник. А если вдруг какой-то маг магически сильнее других магов, логично, что тот сумеет устроиться лучше. Надо просто не мешать вещам идти своим чередом. Насчет запретов, как у маглов, хочешь, кури, если совершеннолетний, о вреде мы тебя предупредили. Ищи сам баланс между риском и личной выгодой. Насколько удачно, зависит только от твоего ума. Темная магия – это не наркотик. Это инструмент, опасный, но потенциально очень полезный. За долю твоих доходов мы тебя подстрахуем. Не просто ограбим, мы готовы вписаться за эти деньги за тебя. Не бандитизм, а симбиоз. Можно рассматривать государство как вариант страховой фирмы, или как независимого арбитра в системе открытых дверей. А для населения, риск ниже 10 в минус 8 степени признан пренебрежимо малым и не нормируется, риск выше 10 минус в 4 признан недопустимым и требует особой санкции министерства и особой лицензии от компетентных лиц. Между этими границами допускается поиск индивидуального компромисса между прибылью и вероятными убытками. Мы теперь выдаем лицензии, для обывателей запрещена лишь темная магия с риском умереть выше, чем ГХ-5, а твой запрет употреблять разного рода омолаживающие и косметические зелья, они, тем не менее, законно продаются, хотя и под другими названиями. И даже убивать никого не надо, маглы десятками тысяч гибнут в автокатастрофах, можно позаимствовать пару органов, сунув в тело человека обработанный орган домашнего скота, или кремировав тело. Почти непроизвольно Фадж вызвал охрану. Тут же стена исчезла, а на ее месте появился десяток боевых магов, которые встали рядом с министром. Ладно, он послушает этого психа. Глава отдела тайн достал хрустальный шар, в котором была запись. Фадж знал, что ничего опасного в его кабинет пронести нельзя, и принялся с любопытством смотреть. Обычный магловский город. Сначала его взгляд пробежал по гладкому сверкающему фасаду здания и остановился на террасах и обсаженной деревьями дороге внизу. Люди казались спокойными и организованными. Но вдруг возникло какое-то мгновенное замешательство, на дороге столкнулись два автомобиля. Казалось, что после столкновения они были сделаны из единого цельного куска скомканной бумаги. Потом сцена прервалась, он видел, как над телами маглов в магловском морге работают маги, изымая то, что можно использовать для зельеварения. Запись закончилась. Фаджи передернула. Монтаж или случайность. Маглы тоже используют тела в медицинских вузах. 1-2 тела для изучения в год. Это все случайность, сердито сказал он себе. Это не имеет никакого статистического значения. Целых 8 лет, нет, пока только меньше 1 года магическая Англия твердо идет к здравомыслию, несмотря на случайные рецидивы. Он видел это собственными глазами, видел каждодневное улучшение, видел достаточно, чтобы убедиться наверняка. Глупо с его стороны слушать эту бессвязную болтовню бессменного главы отдела тайн чуть ли не начала века, которая все-таки подействовала на него. Он устал за год с хроноворотом, а этот человек работает с хроноворотом, пусть и не так интенсивно, более полувека. Жаль беднягу, хорошо не буйный. Фадж просто очень устал и посмотрел на часы, но ничего нельзя пускать на самотек. Он вместе с охраной перед своим выступлением тщательно проинспектирует отдел тайн. И вообще все, извини, сказал он как-то отрывисто и грубо, проходя мимо кресла, в котором сидел глава отдела тайн. Я бы с радостью продолжил этот разговор, но я должен идти на совещание. Только сначала я хочу еще раз посетить отдел тайн, лично. Прямо сейчас вызову еще охраны. Я с радостью провожу вас, господин министр. Вскочил гость с кресла. Охраны в кабинете прибавилось. Фаджа взяли в коробочку. Он вам надоедает? Хриплым голосом спросил начальник его охраны с позывным «Ворон», указывая палочкой на маску. На мгновение Фаджу почудился злой мстительный огонек в глазах человека, но через долю секунды он исчез. «Вовсе нет, Фрилоу», — спокойно ответил он. «Мы просто обсуждаем один рабочий вопрос. Сейчас я иду в отдел тайн. Все в порядке». «Очень хорошо», — с сомнением произнес ворон и после некоторой паузы неохотно сунул оружие в кобуру. «А теперь», — непринужденно сказал глава отдела тайн, — «мы прогуляемся». Они вышли в коридор и направились к лифту. «Тебе не следует идти на совещание или посещать отдел тайн. Ты должен дать мне возможность объяснить тебе все. Ведь мы же друзья». Не противоречь ему, Корнелиус был до смерти замучен бормотанием. В конце концов он уступил. «Ты же можешь поговорить со мной прямо в лифте». Они сели в лифт, и тот помчался. «Ты понимаешь, дело не только в твоих законах», — быстро начали просвещать Фаджа. «Есть еще много других вещей, которые никогда не выполнялись так, как было записано в твоих официальных документах. Возьмем, к примеру, бюджет департаментов. Насколько я знаю, в докладах говорилось, что расходы для отдела внеземных исследований регулярно и резко сокращались. На самом деле за год твоего руководства они возросли в 10 раз». Фадж мысленно рассмеялся. «Да-да, а откуда взялись деньги? И как это можно проглядеть? На что их тратить? Исследование перемещений в рамках планет Солнечной системы – хорошее дело, но это совершенно бессмысленно. Пожиратели украли из зала планет Землю, без нее баланс системы нарушен. Нечего исследовать, вот он и срезал бюджет. Конечно, ты не мог знать всего этого», продолжали просвещать Фаджа, «как ребенка. Ты не мог находиться во всех точках магической Англии в одно и то же время и контролировать работы. Даже с хроноворотом это не под силу одиночки. А есть еще график внезапных проверок, о которых он никому не говорил. Он совершенно уверен в своей информации. А лифт все ехал и ехал. К тому же теперь ты резко сократил расходы Аврорату». Конечно, Фадж настолько отупел от усталости, что продолжал разговор просто по инерции. «Там же были одни предатели. Тайной полиции по силам поддерживать порядок. Подумай только, как мы рискуем, давая оружие выкормышам Дамблдора или передавая темную магию в руки вчерашних детей. Да, я знаю, перебили его. А вот тебе известно далеко не все, что происходит. Мы отказались от принципа неприменения силы на международной арене. Наемничество законодательно разрешено. Люди, как оказалось, и не так, чтобы против повоевать. Но война войне рознь. Наемники едут воевать за деньги. Им все равно кого и где убивать. Главное, чтобы платили много и вовремя. И если их ожидаемый доход, умноженный на вероятность остаться в живых, будет выше их ожидаемого дохода в мирном обществе, они согласятся. Но просто наемников мало. Часть людей настроена романтически. Погибать и убивать за свою страну, чтобы, в случае смерти или увечий, тебя не бросили и не сделали вид, что впервые видит. Солдату, в отличие от наемника, важно стяжать боевую славу, иметь награды и почет. Чтобы этот солдат имел потом пенсию, льготы и считался, в конце концов, ветераном, а не просто кем-то, кто в молодости кидал заклинания в кого-то где-то и получил за это сколько-то галлеонов, инвалидность или дырки в теле. Магическая Англия участвует в велотекущих конфликтах в Африке и Азии. Просто официально магическая Англия этого не признает. Чтобы не раздражать народ, магическая Англия отправляет в горячие точки наемников и так называемых добровольцев, которые фактически есть, а формально их не существует. Наемник не может быть легализован. Легализовать наемников – значит признать их солдатами, а признать солдатами, значит, признать, что мы ведем войну. Но мы, если уж там воюем, планируем сказать об этом честно, ради романтиков. И тогда пусть те, кто там воюют, действительно получат что-то, кроме презрения, покалеченного здоровья и небольшой суммы денег в мешочке. Мы идем именно в эту сторону. Существует уже 4 отряда законных боевых темных магов, организован военный департамент, и он ломится от желающих. Конкурс 18 человек на место. Число военных в Африке постоянно увеличивается, среди местных тоже есть желающие нам служить. У тех, кто побеждает, всегда много друзей. А наемники, они выполняют полубандитские добывающие функции. Чтобы на нас никто не напал из магов, создается оборонительная армия магической Англии. Сам знаешь, кто выступает гарантом независимости магической Англии, изображая из себя персонифицированное оружие массового поражения, того, кто сумел остановить Дамблдора, объединившего все дары смерти в себе. И если бы не было этого бессмертного, очень скоро бы нас всех повесили. Это политика. Кто проиграл, того и судят за военные преступления. Украдешь 1000 галлеонов, тебя посадят, украдешь 1 000 000 галлеонов, откупишься, 1 000 000 000 галлеонов, посадят того, у кого ты украл, а если украдешь 1 000 000 000 галлеонов, тебя изберут пожизненным главой всего. Что касается вооруженных сил, маги выполняют направляющую роль, а основное мясо в армии – магические создания, големы и гибриды из маглов и техники. Не противоречь ему, твердил себе Фадж мысленно. Как же жалко этого психа, а ведь меньше года назад был почти нормальный. Наверное, перескочил с первой устойчивой точки накопления Рикху на вторую. Для чего? Спросил он. Он просто коллекционировал изъяны в этой бредовой картине мира. Ты понимаешь, мы хотим защитить себя, когда объявим о смене политики. Тайны это хорошо, но отбор действует не только на уровне сконструированных механизмов, но и на уровне идей. Если какая-то идея секретна, и мы покрываем ее промахи, то мы не можем избавиться от внутренних противоречий или ошибок в идее. Идея застывает, а мир продолжает меняться, что рано или поздно приводит к поражению. Идея может пережить человека, но этого мало. Нужно совершенствоваться вместе с миром, идти вперед, отбрасывать полезное ранее, но ненужное сейчас, повышать свою квалификацию. Нужно быть как феникс, сгорать в пламени, чтобы переродиться вновь молодым. Вопрос выхода из тени, вопрос времени. Если ты спрашивал насчет темной магии и вооруженных сил, то надо держать под контролем оборотней и быть готовым уничтожить следующие тлаутли-пуцли, которые пока в коконе. Его нам предложили гоблины. Барьеры против тлаутли-пуцли надо отрабатывать только на настоящих демонах, следовательно, пришлось чуток приоткрыть основы демонологии. Кто-то должен следить за питомником рогатых змеев в Англии. Получены результаты в разведении василисков. Также начались программы по ввозу в страну акромантулов и переговоры о прекращении охоты на вампиров в обмен на их нормальное поведение, самоконтроль численности и партнерские отношения. Кроме того, несмотря на то, что Аргентина, Чад, Судан и Центральноафриканская республика уже признали свое военное поражение, у нас велотекущие конфликты продолжаются. А именно, Фадж закрыл глаза. «Сколько еще?» – спрашивал он себя. «Сколько он увидел?» Что в последнее время люди, подобные Харрисону, которых он легко выдерживал целых 8 лет, стали невыносимо утомительны для него. Теперь даже мысль о конференции, на которой он скоро будет председательствовать, не смогла расшевелить его. Что это? Реакция на успех или на окончание 8-летнего напряжения? Ты знаешь, сколько уровней в Министерстве магии? Неожиданно спросили его. Фадж не сразу уловил новые нотки в голосе, но тут же ответил. 11. Тогда на каком этаже мы сейчас находимся? Фадж посмотрел на указатель лифта. 19. Иллюзия, оптический обман. Холодок пробежал по жилам Фаджа, и он почувствовал, что рассудок потихоньку начинает покидать его. В голову пришли мысли о неизвестных ему изменениях в проекте министерства. Проклятые абсорберы перегрузок, невозможно понять, с каким ускорением и в какую сторону движется лифт. А стрелка лифта уже показывала 24. Лифт сломался, охрана, завопил Фадж. Но охрана не среагировала. Как и аварийный порт-ключ, как и артефакты, как и связь, как и аппарация. А когда он попытался достать палочку, получил несколько обезоруживающих заклинаний от своих молчаливых охранников. Схватил свой хроноворот, которым пользовался много лет, но тот не сработал. При техобслуживании в ваш хроноворот была внесена функция дистанционного отключения, сообщил ему его друг. «Зачем, Эллисон?» – спросил он. «Мистер Фадж, вы действительно лучший из возможных министров магии, и мы были заинтересованы, чтобы все так и осталось», – сказал ему глава отдела тайн, когда они все вместе вышли из лифта. Они оказались в атриуме, почти столь же огромном, как на входе в министерство. «Кто и как это построил?» – спросил он. «В последний год у нас было много работы, но купленная за подкрашенную бумагу у маглов техника для постройки тоннелей и шахтных работ после зачарования творит чудеса. Гоблины помогли за деньги. В рабочих у нас нет недостатка». Глава отдела тайн указал на несколько людей в форме министерских служащих и сделал им знак рукой. Те мгновенно обернулись огромными волками, а потом назад в людей. «Понимаю ваше удивление. Было очень сложно разработать одежду для оборотней, которая бы не портилась при трансформации. Но нам это удалось. Это же оборотни!» — воскликнул Фадж. «Это граждане магической Англии на госслужбе. Не самой престижной, конечно, но за 8 месяцев здесь они заработали больше, чем до этого за жизнь. Оборотни работают в министерстве. Это была какая-то шутка. От этой мысли на лице Фаджа выступил холодный пот. Какая-то хитрая детская шалость. Фадж на ощупь начал пробираться вдоль строя своих охранников, неожиданно наткнувшись на ворона. «Ворон, выведи меня отсюда!» Фадж видел ворона в деле. Тот легко положит полдюжины магов. Тут их, правда, 20. Но побеждать никого не надо. Главное, дать шанс ему сбежать. «Ваш ворон на самом деле наш человек, как и другие», ответил ему глава отдела тайн. «Его зовут Джаксон, и он пожиратель смерти. Приготовьтесь к другим сюрпризам», предупредили его. Стена отъехала в сторону. Яркий солнечный свет ослепил его. У него резко закружилась голова. Прямо в комнате, над полом горело небольшое солнце размером с дракона. «Впечатляет, правда?» мимоходом сказали ему. Холодный ядерный синтез. Не пришлось сильно переделывать магловский опытный образец. Немного улучшить их сверхпроводники, наложить заклинание хроносферы. Оболочка измененного времени даст реактору остыть, чтобы не расплавить окружающие конструкции. А остальное в конструкции – мелочи. Это просто еще одна из этих очаровательных новых штучек, которые ты и предыдущие так настойчиво запрещали в своей законодательной деятельности. Раньше она просто не могла появиться. И не потому, что мы внезапно поумнели, вовсе нет. Как только магам разрешили вести бизнес с маглами, наша казна сразу же наполнилась деньгами и почти полностью исчезли безработные из магического мира, кроме тех, кто не хочет за деньги работать 40 часов в неделю. Как мы этого добились? Всего делов, перестать гонять тех, кто пытался это делать раньше. Просто не мешать. То же самое было проделано с магловскими изобретениями и темной магией. Раньше мы не могли ничего сделать с магловскими изобретениями. И не потому, что большое количество магии конфликтует с электричеством. Есть много магловских вещей без электричества. Граммофон, музыкальная шкатулка, револьвер, взрывчатка, да и в машине электричество мало. Просто это было запрещено. То же самое с темной магией. Ладно, людей нельзя убивать, но курицу в жертвоприношении использовать нельзя. Съесть можно, убить ради удовольствия можно, а использовать в ритуале нельзя. А уж сама попытка объединения магии и техники в одном. Признаюсь честно, я о таком даже не думал. Но для этого оказалось достаточно самых элементарных мер, не мешать тем, кто этим занимается. Нанять маглов для работы на магов, не обязательно тащить инженеров и компьютерщиков в министерство. И в результате, нет, мы не управляем маглами, но мы от них больше не изолированы. Конечно, это не окно в магловский мир. Так, форточка. Посмотреть, что там есть интересного. Украсть или скопировать что-то. Мусор выкинуть. Твои законы и запреты. Разного рода неполные лестницы, дороги в никуда, прелестные тропинки в садах, заканчивающиеся обрывом, а не ступеньками. Считай, что строительный комитет решил удлинить лифтовую шахту с целью осмотра достопримечательностей. Это удалось настолько хорошо, что пришлось установить магическую систему сигнализации, чтобы обезопасить конструкцию от гоблинов. Но мы с ними договорились, они очень любят золото и тех, кто им его приносит. Он замолчал и перевел взгляд с солнца на Фаджа. Фадж смотрел на человека в черной одежде и в голубоватой маске. Он был так похож на пожирателя смерти, только у тех маски белые, с узорами. Все это противоречило жизненному опыту Фаджа. Это просто невозможно. Безумный проект. Нельзя разрешать зачаровывать магловские вещи. Статут секретности падет. Вы узко мыслите, господин министр. Можно использовать зачарованные магловские вещи в собственном доме. Можно использовать магловские вещи в создаваемых полностью магических поселениях или государственных учреждениях. Все очень просто, сказали Фаджу. Тебе это ничего не напоминает? 8 лет ты провел в этом здании над нами. Каждый день ты пользовался этим лифтом. Но тебе даже в голову не приходило, что можно при помощи пароля, образца крови и магического слепка опуститься еще на несколько уровней вниз. Ты не думаешь, что что-нибудь похожее могло происходить и в других сферах нынешней общественной жизни? Фадж тупо хлопал глазами. Он наблюдал, как к нему подходит новый отряд магов. Но, неуверенно сказал он, но, Фадж видел лишь улыбки своей охраны. Я не закончил, в этот раз голос звучал уже в голове Фаджа. Сейчас я тебе все объясню. Ты мог бы и дальше всю оставшуюся жизнь быть министром магии, двойную бухгалтерию и прочее мы бы как-нибудь перетерпели. Все так же замкнувшись в своем кабинете, ограничившись бесчисленными официальными документами и дружескими беседами со мной и моими коллегами. Ты бы жил в придуманном для тебя мире, В колоссальном театре многие правители своих государств так живут, построив для себя театр одного зрителя. Пришлось бы, правда, отказаться от института политического руководства и от твоего восьмилетнего плана, которые негативно влияют на ход дел. Конечно, поначалу мы были так же заинтересованы в них, как и в том, чтобы ты стал руководителем. У твоего плана были огромные возможности, но запрет на темную магию, запреты на зачарование магловских вещей. Сейчас это легко скрыть от тебя, но вскоре этот цирк станет слишком дорогим, при этом совершенно бессмысленным и непродуктивным. Ведь когда будет выпуск из твоего института управления, придется дурить и новых людей, а это слишком дорого и хлопотно. Зачем плодить лишние сущности? Глава отдела тайн заметил, что Фадж взглянул на часы. «Нет», — сказал голос главы отдела тайн по-прежнему в голове Фаджа, «боюсь, твои ученики не дождутся тебя в конференц-зале на третьем этаже. Что за глупые у тебя мысли? Им будет предложено сменить работодателя. Они согласные. Те, кого не возьмет Империус или Конфундус, те, кто не заинтересуется деньгами и не испугается угроз, станут материалом для открытой при министерстве в отделе тайн высшей школы некромантии. Боюсь, в любом случае они останутся в министерстве навечно». В его голосе появились нотки сочувствия. «Все будет совсем не так, они будут хорошо работать и будут всем довольны, когда узнают итог восьмилетнего плана. Правда, это уже будет министерство, ну, немного другого министра. Вот и в этом отношении ты недооценил нас». Фаджу казалось, что он сходит с ума. Он по-прежнему слышал голос, который не слышал никто, кроме него. Нравоучительный голос. «Мы всего лишь дали тебе недостоверную информацию. Значительно преувеличили опасность темной магии для рассудка. Каждый из нас в определенных ситуациях выглядит немного непрактично. Такова человеческая природа. И ты даже не заметил, как получил вместо власти лишь муляж власти. А насчет психов во власти. Совсем немногие из нас сумасшедшие, единицы, буйные. Психи непрактичны, но дай им подходящую их расстройству психики работу, и они будут действовать достаточно успешно. У маглов же полно ненормальных артистов, писателей или политиков. Это искусство – найти человеку подходящую работу. Поэтому именно работающий в отделе финансов маг следит, чтобы колебания кредитной системы происходили ритмично. Поэтому, чтобы процветал отдел внеземных исследований, им руководит лицо, постоянно охваченное эйфорией, а глава военного департамента, параноик лишь немногим слабее Грюма. «В таком случае почему?» – спросил Фадж вслух. «Почему именно я? Почему именно тебя избрали руководителем?» Быстро начал вещать Элисон прямо в сознании Фаджа. «Неужели тебе не ясно? Неужели я не говорил тебе, что ты сделал много полезного? Ты выдающийся администратор. Твоя работоспособность впечатляет. Ты сделал многое для дискредитации Альбуса Дамблдора. Альбус не захотел свергать тебя, а если бы на твоем месте был Волан-де-Морт, все было бы иначе. Ты прекратил обыски и облавы, прежний Аврорат ушел в подполье. Ты позволил нам завести международные контакты, сохранил вид законности и легитимности власти. Ты амнистировал род Марвала Гонта, помог перестроить Хогвартс, ввел в Визингамот правильных людей. Ты заинтересовал нас, фактически, ты – уникальная личность. И как ты не знаешь, это принцип темного лорда – позволить каждому индивиду выразить себя, как он хочет, дать каждому работать на него, даже если ему это и неведомо. В твоем случае это правило позволило тебе стать министром магии. Если все учесть, правило хорошо сработало. Все прекрасно жили, было внедрено немало хороших законов, мы многое узнали, хотя и не получили всего, на что надеялись, но такого и не бывает. К сожалению, теперь мы вынуждены будем прекратить этот эксперимент с тобой. Охрана подталкивала Фаджа к открытой боковой двери. Голос все говорил внутри черепа, а Фадж тщетно пытался сопротивляться, вспоминая о Клюменцию. «Конечно, ты не понимаешь, почему это было необходимо. Темная магия. Все это касается вопроса о здравомыслии. Что такое здравомыслие? Сейчас, в любое время, это строгое соблюдение нормы, соответствие принципам, которые лежат в основе человеческого поведения. Но в наш век именно отклонение от нормы стало нормой. Неспособность приспосабливаться к правилам стала стандартом приспособляемости. Это совершенно ясно, не правда ли? Это позволит тебе понять твой собственный случай. На протяжении многих лет ты упорно продолжал соблюдать нормы и подчиняться определенным принципам. Ты был совершенно не способен адаптироваться в окружающем тебя обществе. Несмотря на все твои привлекательные черты характера, у нас осталась только единственная возможность в отношении тебя. То, что прощается обывателям, недопустимо для обладателя столь высокого поста. Чем выше власть, тем выше ответственность. Отставка? С надеждой спросил Фадж. Я не вижу у себя бороды и разноцветной мантии. В дверях Фадж повернулся. К нему наконец-то вернулся дар речи. Все-таки этот человек сумасшедший. Даже если это действительно правда, зачем это ему рассказывать? Убили бы по-тихому и все. Вы просто психи, закричал он. Зачем ты это мне говоришь? Не я придумывал этот ритуал, а магия полна загадок. Для высшей магии душ важно все, даже эмоции и чувства субъекта воздействия. Успех ритуала повышается, если объект перед ритуалом узнает важную для него тайну. Пусть проводить ритуал будет сам темный лорд, рисковать я не хочу. Темный лорд, ритуал, в министерстве, ты хочешь сказать, что все эти годы вы просто потакали мне? Спросил он хрипло и резко. Второй отряд магов поравнялся с ним. Один из магов, у которого на плече был сонный феникс, начал говорить. Джаксон, упакуйте Фаджа и несите его в ритуальный зал, нам еще работать. Недопустимая халатность. Дверь закрылась синхронно с криком Фаджа. Вскоре найдут тело главы отдела тайн, Элисон Харрис, ровесник Дамблдора, умер. Возраст, что поделаешь. Через час из двери вышел Волан-де-Морт вместе с Корнелиусом Фаджем, который мял в руке серебристый сгусток. Фадж положил сгусток себе в карман. Глава отдела тайн, а теперь и министр магии, освободился от своих клятв и маски, в прямом и переносном смысле. Ведь маску можно надеть не только на лицо. Скоро он увидит небо, небо нового мира. Темный лорд наблюдал за ним со строгим лицом. «Я очень рад, что больше не увижу Фаджа», — сказал темный лорд. Вдвоем они медленно приближались к лифту. «Пора объявлять о смене политики в Англии. Волан-де-Морт — отец Отечества. Но не волнуйтесь, у него полно своих дел, и ему не до вас. По-прежнему будут выборы, по-прежнему будет зарплата. Сверхмаг не вмешивается в дела простых смертных, и уж тем более у него есть более важные дела, чем пытать обывателей своей страны просто так». Да, Волан-де-Морт просто занял пустующую веками экологическую нишу, и дело тут не только в магической силе, но и в специализации, опыте и взгляде на мир. Веками вакантное место сверхмага пустовало. Волан-де-Морт годами шел к своему статусу. Невероятный уровень владения темной магией, огромные личные возможности, фамильяр странный феникс, метаморфизм, бессмертие, теперь еще и владение всеми типами магии. Корнелиус Фадж просто оформит с ним мирный договор. Магическая Англия может спать спокойно, ведь темных лордов не выбирают, ими становятся. Таков итог его плана. Очень мудрое решение, не сражаться с тем, кого невозможно и не нужно побеждать, ибо, как там в его речи написано, у нас два пути. Первый – воровать и вывести родственников и друзей в список самых богатых людей магического мира, но при этом оставить случайно выживших из народа на выжженной земле. Второй – профессионально работать, служа своим избирателям, чтобы сделать магическую Англию самой процветающей страной в магическом мире. Естественно, мы выберем второй путь, потому что первый путь уже выбрал Альбус Дамблдор. А что Дамблдор? Кто лучше, Альбус Дамблдор или Волан-де-Морт? Жареное мясо и коньяк лучше лимонных долек, а еще Волан-де-Морт смеется над его шутками. Он уже немного беспокоил меня, начал говорить новый Фадж. Я устал притворяться перед ним сумасшедшим, рассеянным гением, тем, у кого безмерный интеллект, но околонулевая мудрость. Я, честное слово, стал опасаться за свое душевное здоровье. Его лицо вдруг приобрело совершенно бессмысленное выражение, а потом раздалась вспышка смеха двух людей, не того, каким пугают детей, а простого, веселого смеха. «Смешно, мистер Фадж», — сказал темный лорд, но новый Фадж уже был спокоен. «Дурак, это тяжкое призвание. Врут те, кто говорят, что смех полезен». Элисон, а вернее Фадж, напряженно думал. Он не питал иллюзий. Некоторые думают, что они понимают Волан-де-Морта или что-то для того значит. Глупость. Никто ничего не значит для Волан-де-Морта. Все мы, средние между тягловым скотом и вещами. Но Волан-де-Морт никогда не будет действовать нерационально, импульсивно и всегда платит за работу. Ведь это лучшая реклама. А еще Волан-де-Морт исповедует принцип «кто не против меня, тот со мной». Времена меняются. Гриндевальд, Дамблдор, Фламель то ли умерли, то ли исчезли. Уходят живые легенды. Месяц со дня смерти Альбуса Дамблдора. Почти год со дня смерти Геллерта Гриндевальда, двух легенд магического мира. Но про обоих из них можно сказать, нет пророка в своем отечестве. Смерть Дамблдора стала большим событием в мировой политике и второстепенным информационным поводом в магической Англии. Альбус, единственный из великих магов XIX века, о котором можно сказать, что он изменил мир. Измененный мир ему за это не благодарен и почитает его как политического тирана, а растущая на руинах магической Англии Дамблдора новая магическая Англия так и не смогла определиться, чем она занята, великодержавной ностальгией или строительством демократии. Тысячи магов Англии, которых Альбус пытался освободить, не любит, если не сказать, ненавидит, Дамблдора именно за полученную ими ненадолго свободу. Они не нуждались в ней, не были к ней готовы, и этот дар напрасный, дар случайный застал их врасплох. Нельзя сказать, что Дамблдор опередил время, он одним из немногих неформальных лидеров интуитивно точно услышал его и по мере сил следовал за ним. Он способствовал превращению магического мира из феодализма семей древнейших и благороднейших начала XIX века в промагловскую модель, где по крайней мере на бумаге все равны. Министр магии маглорожденный, немыслимо. Министру маглов говорят правду о магах, немыслимо. Альбус бежал в будущее, пока не устал и не отстал. Но этот его рывок до сих пор мешает Волан-де-Морту, а освобожденные соотечественники именно Дамблдора, больше, чем кого-либо, винят в том, что плоды свободы оказались для них несъедобными. Альбус никогда не был министром магии, но все понимали, совсем уж неприемлемое для себя решение он не пропустит в жизнь, а любое решение, которое ему нравится, получит его поддержку. Звезда Альбуса засияла тогда, когда все уже устали от попыток убить Гриндевальда. Вторая магическая война. Все видели лишь два пути. Либо маги правят маглами, либо поумневшие через пару веков маглы магами. А кто лучше Гриндевальда справится с господством над маглами? Но мы сейчас воюем против Гриндевальда и побеждаем. Значит, остается только второй вариант. Тела старых магов выносили с очень короткими интервалами, и пропаганда не успевала менять портреты героев. Выжившие маги уже понимали, что Гриндевальда задавит числом, но выражение лиц первого ряда правителей было пожизненно траурным и не имело уже практически ничего общего с жизнью. Странная помесь непонимания происходящего и предчувствия неизбежного конца застыла на них и стала прижизненной посмертной маской магического мира. В них не было энергии, стремления к жизни, радости. Это был паноптикум политических трупов, сцепившихся в смертельной схватке между собой за власть, пусть и иногда с открытым насилием, которые объяснили вспышкой драконьей оспы. Хорошо не эпидемией гриппа, ночью длинных кинжалов, годом бракованных метел или вообще, взрывами головок гвоздей в стульях. Казалось, едва победят Гриндевальда, начнется третья магическая война между союзниками. Появление среди этих лиц Альбуса Дамблдора было абсолютной неожиданностью. В каком-то утилитарном смысле оно было совершенно нелогично в сложившейся системе власти и ходе жизни, хотя логика жизни в том и заключается, что в решающий момент она выносит на поверхность бытия чуждой системе и противоречащий ей элемент, миссией которого является эту систему сломать, освободить дорогу жизненным силам. До сих пор идут споры о том, понимал ли Альбус сам эту свою миссию в полном масштабе, осознавал ли, какие тектонические сдвиги в мировом устройстве он производит. Это навсегда останется загадкой Альбуса Дамблдора, что бы ни говорил об этом он сам. Потому что в полной мере предвидеть результаты его усилий было невозможно никому. Альбус Дамблдор освобождал для развития и самореализации силы, выход которых на свободу не позволял ни точно предсказать их действия, ни оценить все последствия, ни застраховать все риски. В первую очередь в его собственной стране, в которой на момент его прихода к власти, по сравнению с маглами, было не так уж и много институтов свободы. Освобождение делает жизнь многовариантной, и эта вариативность развития, в равной степени открывшаяся перед людьми, странами и миром как таковым, стала главным результатом его труда, в том числе предопределила его собственную политическую судьбу. Дамблдор не мог ставить перед собой и не ставил, конечно, цель развалить магический мир или слить его с магловским. Для этой цели нужно либо возвысить маглов до уровня волшебников, либо опустить магов до уровня маглов. Он просто хотел освободить слабых от диктата сильных. Он ничего не имел против конкуренции, но отсекал ее крайние формы. Он, поднявшись на вершину власти, живым детским умом увидел неестественность происходившего с магическим миром и попытался запустить механизмы жизни в дряхлеющем теле. Его влияние – это в первую очередь попытка реанимации умиравшей системы, что как-то работало веки в 17, но сейчас уже как курица без головы двигалась по инерции, и уже никто из знающих людей не верил в счастливый конец магического мира. Но освобожденные им силы жизни не согласились развиваться в существовавших формах, они искали совершенно другие, соответствующие себе жизненные пути, и с этого момента он вступил в гонку с ускоряющимся временем, которую в конце концов, как носитель власти, проиграл, потому что вызовы жизни оказались сложнее всех предполагаемых им вариантов развития событий. Альбус Дамблдор проиграл, окончательно и бесповоротно. Проиграл идеологически, зачем быть всем равными? Маг может больше, чем магл. Это объективная реальность. А если у кого-то больше возможностей, этот кто-то добьется большего, если соревнуется с заранее более слабым противником. Всего лишь надо разрешить это делать. Альбус проиграл политически. Его попытка превратить мир в игру с ненулевым выигрышем провалилась. Всегда есть проигравшие и победители, а играть в кооперацию можно с гражданами своей страны. На худой конец, с союзниками. Если уж совсем святого изображать, с магами и магическими существами. Кроме кентавров, разумеется, они не пошли на сотрудничество. Пусть тихо сидят в своих резервациях. Дамблдор проиграл военно, достигнув только своей смерти. Дамблдор был очень сильно связан и отягощен политическими проблемами и военным конфликтом и недооценил последствия экономических проблем. Строго говоря, в Англии не было проблем с экономикой. Обычный порядок предлагал людям как-то самим кооперироваться и жить. И это работало, пока не пришел Темный Лорд. Темный Лорд не стал ничего разрушать, он просто построил рядом свою систему, и все начали туда перебегать. Волан-де-Морт принялся раздавать деньги гражданам магического мира просто так, при этом даже не думал отменить прежнюю систему пособий. Это нулевой уровень благосостояния. А дальше? Хочешь денег? Иди работай, выгоднее всего, по тому вектору, что мы показали. Даже самого тупого мага можно научить паре приемов, достаточных для полуконвейерной работы. Кто поумнее, осваивают ритуалистику, желающие рискнуть, темную магию. В магической Англии теперь практически нет преступников, они все за границей, работают. В магической Англии практически нет безработных, каждому раз в месяц приходят буклеты с предложениями работы. А квалификация? Подучим, потом отработаешь. Это бы закончилось кризисом перепроизводства, но пока такое есть только у нас. А дальше? Люди ленивы. Зачем другой стране делать что-то свое, когда можно купить у нас? Кроме того, тамошние темные маги передерутся друг с другом, разграбляя свою собственную страну, а у нас есть Волан-де-Морт, живая система сдержек и противовесов от совсем взорвавшихся. А одно можно сказать точно, деньги Волан-де-Морта не интересуют, этот человек маг-существо. Темный лорд абсолютно не подкупен, потому что человеку нечего ему предложить. Темного лорда не запугать и не убить, не обмануть. Предать можно, но только один раз. Альбус Дамблдор же, он был безуспешным экономистом и не смог удержать в руках экономическую ситуацию в стране. Возможно, он просто не понимал проблемы. Когда магу предложить зарплату за его жизнь и несколько новых домов, да еще и убедить, что в дальнейшем все зверства будут совершаться против неграждан магической Англии, пытки и жертвоприношения запрещены даже для заключенных, а Фадж сам нарвался, то большинство согласится. Вероятно, Альбус просто не понимал, что обычный обыватель будет радоваться новому дому или счету в банке так же, как сам Альбус Дамблдор радовался бы одному из даров смерти. И ведь Альбус ничего сделать не мог. Раздавать деньги от Фламеля. Народ деградирует. Открыть новые рынки роста. Экстенсивно это новые территории. Но их нет, как и нет доступа к магловскому миру. Интенсивные технологии. Разрешить зачаровывать магловские вещи. Статут полетит к флобберчервям. Вероятность того, что кто-то в министерстве захочет себе больше проблем за те же деньги, околонулевая. Так еще и снобы против. Разрешить темную магию, так тут уже сам Альбус против. Волан-де-Морт, как это ни парадоксально, оказался ближе к людям. Он построил концепцию открытых дверей. Зарабатывайте, совершенствуйтесь, не забывайте делиться. Мы готовы впрячься за вас за ваши деньги, и прав не тот, кто больше заплатит, а кто живет по законам, которые мы приняли. Хулиганить в своей стране нельзя. Если ты уж совсем дурак и ничего не можешь, лови пособие. Оно твое при любом раскладе, пока жив. Хочешь жить хорошо, так работай. Больше самоуправления. Открой свой бизнес или возьми буклет. Главное, маглам не попадайся. Обычно диктатура опирается на элиты, чтобы давить массы, или на массы, чтобы давить элиты. Волан-де-Морт разом оперся на всех и раздавил Дамблдора. Именно в таких условиях сила Дамблдора, то, что он, похоже, совершенно не нуждался в деньгах, в налогах, в экспорте и импорте ресурсов, займах, долгах, его и губила. Очень скоро относительная свобода в плане экономики под соусом Волан-де-Морта успела дать в стране свои плоды, и благосостояние для всех, и невероятное богатство, и роскошь для 1%, которые оказались в основном чистокровными сторонниками Темного Лорда. Именно то, что Дамблдор так и не создал для магической Англии самую лучшую экономическую модель, и предопределило утрату им общественной поддержки в большей степени, чем прочие промахи, политические или военные. Но Альбус просто не мог это сделать. Все действия Темного Лорда производились в рамках совершенно другой парадигмы, совершенно другой логики принятия решений, другой организации государственного аппарата, органически другой политической модели страны и, главное, другого понимания возможного и целесообразного. У Дамблдора, да и у любого, не было и не могло быть политического опыта такого рода, хотя у него же и не было ни мотива, ни желания так делать. Ни у одной страны магического мира не было опыта политической и экономической трансформации, создания статута секретности в статуте секретности, построения параллельной прежней логике мира колоссальной государственной машины, сросшейся с пожирателями смерти, а потом, превращения этой машины в общество свободных волшебников. Свободных прежде всего от старых законов. Отчаянные усилия Альбуса Дамблдора что-то изменить стали таким опытом, который никому не нужен и не будет проанализированным в полной мере никогда. После военного поражения под Азкабаном прочие поражения добивали Альбуса. Уверен, он жил на разрыв. Он до последнего попытался все исправить, но как только народ почувствовал вкус новой жизни, старая жизнь перестала быть достойной вооруженной борьбы за нее, особенно если учесть альтернативу. Волан-де-Морт кидается совсем не оглушающими чарами. Взгляды людей на Альбуса становились все более презрительными. «Псих и убийца за год сделал для нас больше, чем ты за всю жизнь. Так кто здесь псих и убийца?» Сам курс Дамблдора в глазах населения перестал быть реформаторским, как директору Хогвартса бы хотелось, а стал самой реакционной силой общества. Дело не только в помощи прессы и бросках грязью. Альбус отказывался модернизироваться. Тогда от него ушли реформаторы, а консерваторов там изначально не было. Оставшиеся нейтральными уже сами не желали тратить время и силы, чтобы помочь старику. Возможно, Альбус сумел бы утопить своих противников в крови, но он не стал этого делать. Он опасался отпустить свои силы в свободное плавание и держал их до последнего момента в своих руках, пока граждане магического мира его не возненавидели люто и окончательно. Старая система предала его. Дамблдор сам загнал себя сначала в политическую могилу, а потом и в буквальную могилу. Желающих идти за ним оказалось исчезающе мало. Он не знает истинных мотивов Дамблдора, но, скорее всего, тот в конце просто захотел отомстить Волан-де-Морту. Именно поэтому никого не взял с собой. Для всех жителей безумный старик просто захотел затащить в могилу или в неправильное общее благо, нищету и невежество ради своего видения мира всю страну, но всех спас Волан-де-Морт.